Глава 43. Наступило долгожданное утро открытия. Первые лучи солнца, проникающие сквозь окна, наполняли будуар теплым золотистым светом. Я, замерев перед зеркалом в позолоченной раме, наблюдала, как Мэри, высунув от усердия кончик языка, закалывала мои непослушные пряди в изысканную прическу. «Великолепно выглядите», — произнес Эдгард, бесшумно появляясь в дверях. Его темно-синий сюртук безупречного кроя идеально подходил к моему новому платью цвета морской волны, созданному мадам Дюбуа специально для этого случая. Наряд мягко струился складками тончайшего шелка, искусно скрывая мой уже заметно округлившийся живот. «Готовы?» «Не совсем», — ответила, нервно коснувшись жемчужного колье, некогда принадлежавшего его матери. «Может быть, стоит надеть что-то поскромнее?» «Даже не думайте об этом», — возразил Эдгард, приближаясь. «Это украшение создано именно для таких моментов и именно для вас». «Хм, кулон в серебряной оправе?» — не договорила. Из коридора донесся бодрый голос месье Арчи, сопровождаемый знакомым постукиванием его трости. «Экипаж подан. Все готовы к торжественному моменту?» «Да». Отозвался за нас обоих Эдгард и, галантно подав мне руку, затянутую в белоснежную перчатку из тончайшей кожи, повел к выходу. Лавка преобразилась. В хрустальных вазах стояли букеты свежих цветов, на полированных дубовых полках сияли ровные ряды флаконов, играющих всеми цветами радуги в лучах утреннего солнца, а в воздухе витал изысканный аромат, гармоничное сочетание всех созданных мною композиций. «Помните», — шепнул Эдгард, когда первые гости начали прибывать, склонившись так близко, что его дыхание коснулось моей щеки. «Если устанете, сразу говорите». «Обещаю», — прошептала в ответ, благодарно сжав его руку. Леди Уилкинс появилась одной из первых, блистая в платье невероятного лилового оттенка, расшитом серебряной нитью и украшенным каскадом кружевных оборок. «Мадам Эмилия!» — воскликнула она, проплыв по залу, восторженно осматриваясь. «Какое изящество! Какой безупречный вкус! О, это новый аромат?» «Да, называется «Первый снег», — ответила, приветливо улыбнувшись гостье. «Создан специально к приближающейся зиме. В нем сочетаются морозная свежесть хвои, теплые ноты амбры и аромат заиндевевших роз». «О, я должна стать первой его обладательницей!» — воскликнула дама, достав кошелек. «И еще один флакон туманного утра. Представляете, графиня Монтель пыталась выведать у моей горничной, где я его приобрела». Вскоре лавка наполнилась гостями. Элегантные дамы, шурша шелками и позвякивая браслетами, грациозно переходили от полки к полке, восхищенно рассматривая флаконы разнообразных форм и оттенков. Мужчины в строгих сюртуках степенно беседовали у окна, где был организован фуршет с канапе и шампанским в запотевших бокалах. Месье Арчи, чьи обычно суровые черты сегодня смягчила искренняя радость, буквально сиял, принимая поздравления и комплименты. Эдгард, элегантный и собранный, бдительно следил за моим состоянием, не отходя ни на шаг. Его внимательный взгляд то и дело останавливался на моем лице, готовый уловить малейший признак усталости. «Потрясающе!» Проронила графиня Монтель, прикрыв глаза и вдыхая аромат с видом истинного ценителя. «Признаюсь, я была настроена скептически, но это подлинное искусство». «Благодарю вас», — ответила я, слегка склонив голову в знак признательности. «И молодой Блэквуд наконец остепенился», — добавила дама в полголоса, бросив многозначительный взгляд на Эдгарда. Ее тонкие губы изогнулись в понимающей улыбке. «Давно пора. Вы благотворно на него влияете». Я тактично промолчала, не желая обсуждать личную жизнь, и поспешила к юной леди в жемчужно-сером платье, которая в нерешительности замерла у дубовых полок. Она держала в руках два хрустальных флакона, один вытянутый, словно весенний бутон, другой округлый, напоминающий спелое яблоко. По ее задумчивому взгляду было заметно, что выбор между ароматами дается ей нелегко. К вечеру, когда закатное солнце окрасило витрины в теплые медовые тона, я действительно ощутила, что устала. Эдгард с его удивительной способностью предугадывать мои состояния тут же заметил перемену и в считанные секунды, оказавшись со мной рядом, едва слышно проговорил: «Вам необходимо отдохнуть. Еще немного, я справлюсь. Никаких возражений», — твердо сказал мужчина и, бережно обхватив мой локоть, направился к креслу, притаившемуся в укромном углу. «Позвольте мне позаботиться о вас». «Хорошо», — с улыбкой согласилась. В его голосе слышалось столько искренней нежности, что возражения растаяли сами собой. Спустя пару минут из своего убежища я наблюдала, как Эдгард непринужденно общается с гостями, демонстрирует ароматы, увлеченно рассказывает о композициях, словно всю жизнь был частью мира тонких благоуханий. «Он преобразился», — произнес месье Арчи, опускаясь в соседнее кресло. Его лицо светилось отеческой гордостью. «Благодаря вам». «Не только мне», — покачала головой. «Вы тоже». «Я всего лишь научился отпускать». Старик улыбнулся, и морщинки вокруг его глаз сложились в лучики. «А вы подарили ему способность снова верить и любить?» «Месье Арчи», — промолвила, почувствовав, как предательская влага затуманивает мой взор. «Полно, полно, только не слезы», — пробормотал месье Арчи, извлекая из кармана накрахмаленный платок с вышитыми инициалами. «Иначе Эдгард решит, что я вас огорчил, и мне не миновать строгого выговора». Я рассмеялась сквозь слезы, и в этот момент поймала взгляд Эдгарда, внимательный, теплый, полный чего-то такого, от чего сердце начинало биться чаще. На следующее утро после открытия я проснулась довольно поздно. За окнами кружил первый снег, крупные хлопья неспешно опускались на землю, окутывая сад белым покрывалом. «Доброе утро», — произнес Эдгард, стоя в дверном проеме с серебряным подносом. На нем аккуратно расположились чашка горячего шоколада, румяная булочка и одинокая бледно-розовая камелия. «Решил, что после вчерашнего дня вам не помешает завтрак в постели». «Неужели вы сами все это приготовили?» — удивленно спросила, приподнимаясь на подушках и разглядывая безупречную сервировку. «Мадам Потс оказала неоценимую помощь», — ответил Эдгард, слегка смутившись. «Точнее, она руководила процессом с непреклонностью бывалого генерала». Я рассмеялась, живо представив эту сцену. Элегантный банкир в безупречном сюртуке смиренно выполняет указания властной мадам Потс в ее кухонных владениях. «Между прочим», — продолжил Эдгард, осторожно устраивая поднос на моих коленях и расправляя кружевную салфетку. «Результаты вчерашнего дня превзошли все ожидания. Продано 32 флакона, не считая предварительных заказов. Правда, от волнения я едва не расплескала шоколад. Но это же гораздо больше, чем мы предполагали», — кивнул Эдгард, опускаясь на край кровати, отчего матрас слегка прогнулся под его весом, и с улыбкой добавил: «Отец уже произвел все расчеты и с присущей ему важностью заявил, что вложения оказались более чем разумными». «Знаете, иногда я боюсь проснуться и обнаружить, что все это лишь сон», — прошептала, глядя на падающий за окном снег. «Что именно?» «Все это — лавка, ваша семья, эти удивительные перемены в моей жизни», — ответила, невольно коснувшись живота. «Это не сон, Эмилия. И я очень хочу стать неотъемлемой частью вашей новой жизни, по-настоящему. Эдгард, мы ведь обсуждали. Я помню. Понимаю ваше желание узнать друг друга лучше и принимаю это, но...» Не договорил мужчина, доставая из кармана маленькую коробочку, обтянутую темным бархатом. «Я хочу, чтобы эта вещь принадлежала вам. Это не помолвочное кольцо», — поспешил пояснить Эдгард, заметив мой взволнованный взгляд. «Пока нет. Считайте это обещанием. Обещанием моей поддержки, стремления стать достойным вас и нашего ребенка». «Оно прекрасно», — прошептала, чувствуя, как перехватывает дыхание. «Моя бабушка носила его», — Эдгард провел пальцем по ободку. Дед преподнес ей этот дар в начале их знакомства, задолго до свадьбы. И как сложилась их судьба? 50 годами счастливого брака, — улыбнулся мужчина. Отец говорит, они до последнего смотрели друг на друга, как влюбленные. «Не помешал?» Месье Арчи деликатно приоткрыл дверь. Его проницательный взгляд мгновенно охватил картину. Поднос с остывающим завтраком, бархатную коробочку и наши взволнованные лица. «А, вижу, ты, наконец, решился!» «Вы были в курсе?» Я повернулась к старику, шутливо сузив глаза. «Разумеется», — кивнул месье Арчи, хитро прищурившись. «Кто, по-вашему, подсказал, где искать бабушкино кольцо?» «Так что скажете?» — тихо спросил Эдгард. «Примите мое обещание». Вместо ответа я протянула ему руку, и кольцо идеально село на палец, словно всегда было предназначено для меня. «Как вы смотрите на то, чтобы отпраздновать это событие?» — тотчас предложил месье Арчи. «Может быть, семейный обед?» «Только не очередной прием», — поспешно предупредила, вспомнив открытие лавки. «После вчерашнего мне хватит светских мероприятий на год вперед». «Что вы!» — в притворном ужасе воскликнул старик. «Я подумал пригласить мастера Харви и мадам Летицию, они ведь тоже часть нашей семьи». «Это было бы чудесно», — улыбнулась, поправляя сбившееся одеяло. «Правда, боюсь, мадам Потц не обрадуется внезапным гостям». «О, я уже предупредил ее», — хитро подмигнул месье Арчи. «Она с утра готовит тот самый яблочный пирог, который так нравится Харви». «Хм, значит, ты все спланировал заранее?» — с усмешкой покачал головой Эдгард. «Был так уверен, что я... что ты наконец-то сделаешь правильный выбор?» «Да, сын, я знал, что рано или поздно ты поймешь то, что я понял с первого дня знакомства с Эмилией. Судьба посылает нам именно тех людей, в которых мы больше всего нуждаемся, даже если поначалу мы этого не осознаем. В этот момент малыш вдруг решительно толкнулся, словно подтверждая слова деда, и я инстинктивно накрыла живот ладонью. Эдгард это заметил и, мгновенно подавшись вперед, обеспокоенно спросил: «Что-то не так?» «Все прекрасно», — улыбнулась, поймав его руку. «Ваш наследник просто решил заявить о себе». «Или наследница», — напомнил месье Арчи. «В любом случае, этому ребенку невероятно повезло с семьей». «Да, ему очень повезло», — согласилась, удерживая ладонь Эдгарда там, где под тонкой тканью ночной сорочки разворачивалось маленькое представление. Его пальцы слегка дрогнули, когда особенно энергичный толчок застал нас обоих врасплох, и теплая улыбка тотчас осветила его лицо. «Знаете», — тихо произнес Эдгард, когда месье Арчи ушел распорядиться насчет обеда, оставив нас вдвоем. «Я никогда не думал, что смогу снова чувствовать себя дома». «Что вы имеете в виду?» «После ссоры с отцом, после истории с Аннабель, что-то во мне словно застыло. Я построил вокруг себя неприступные стены, а потом в нашей жизни появились вы, и все начало меняться. Поначалу я злился, искал подвох в каждом вашем слове и жесте», — криво усмехнулся мужчина. «Но постепенно я стал замечать, как преображается дом». Отец снова стал улыбаться, его глаза засияли прежним теплом, а комнаты, прежде холодные, словно оживали, наполнялись светом, стоило вам переступить порог. И лед внутри меня начал таять. Я молча слушала его, понимая, как нелегко даются ему эти признания. Известие о ребенке, пальцы Эдгарда дрогнули в моей ладони. Сперва оно оглушило меня, потом испугало, но знаете, что страшило больше всего? Мысль, что я все разрушу, что не справлюсь с ролью отца, мужа. «Эдгард», — заговорила, слегка сжав его руку. «Никто не знает заранее, каким станет родителем. Мы все учимся этому». «Вместе?» — проронил мужчина, подняв на меня взгляд полной надежды. «Вместе?» — подтвердила я, и в этот момент поняла, что действительно готова к этому, к совместному будущему, к созданию семьи, к новой жизни. Потому что иногда самая большая храбрость — это позволить себе быть счастливым, несмотря на все страхи и сомнения.